Я хотела захлопнуть кожаную обложку, но вдруг заметила закладку, находившуюся почти в самом начале книги. Я аккуратно раскрыла заложенную страницу. Интересно, какая буква привлекла внимание моего знакомого радиомагната Ивана Дердекина? Оказывается, его привлекла буква «Ф». Чем это она его так заинтересовала? Помимо закладки между страницами лежал старый пожелтевший обрывок бумаги. Он был вырван из школьной тетради в клеточку. На нем было написано округлым твердым почерком «Летучий голландец» — призрачный корабль, который, по преданиям, плавает возле мыса Доброй Надежды. Его появление моряки расценивают как знамение катастрофы. По наиболее широко распространенной версии легенды, капитан Ван дер Декен за богохульство обречен на вечное плавание и не может зайти ни в один порт. Я присела на стул, оперлась локтями о столешницу, обхватила щеки ладонями и уставилась в стену перед собой. Летучий голландец, или, говоря по-английски, Flying Dutchman. Вот что привлекло внимание моего нового знакомого. Я провела пальцем по странице, нашла нужный пункт. К печатному тексту прилагалась небольшая иллюстрация. Над поверхностью моря парил странный корабль, похожий на каравеллу. Возле мачты стоял бледный бородатый мужчина в старинном испанском костюме. Верхушка мачты была охвачена призрачным сиянием. Летучий голландец проходил мимо другого корабля. На рисунке поместилась лишь часть его палубы и одинокая фигурка матроса. Тот в ужасе схватился за голову, не в силах оторвать взгляда от призрачной каравеллы, пересекающей им дорогу. Жутковатая картинка. Интересно, что видела команда «Титаника» перед столкновением с айсбергом? Я захлопнула книгу, пыль поднялась серым облачком, я снова чихнула. Вот, значит, что интересует господина Дердекина. Старинная легенда и связанные с ней подробности. Почерк на обрывке похож на детский, да и лист старый, пожелтевший от времени. Интересно, неужели это писал сам Иван много лет назад? Вполне возможно. Значит, предание о летучем голландце захватило его очень давно. Капитан Ван дер Декен. Я сморщилась. Что-то в этом имени показалось мне знакомым. Интересно, почему? В Голландии не была, знакомых голландцев не име. Додумать я не успела. Медленно приподнялась со стула и произнесла вслух: «Ван дер Декен, Иван дер Декен, Ван дер Декен». Меня охватило такое ликование, словно я доказала теорему Ферма. Вот, значит, откуда взят странный псевдоним, которым щеголял новый городской радиомагнат. Он составлен из имени проклятого голландского капитана, встреча с которым приносит гибель всем встречным кораблям. «Ничего себе!» — сказала я невольно. «Интересно, почему Дердекину так понравилась эта история?» «Да и личность легендарного моряка ему понравилась, раз уж он сделал его имя своим псевдонимом». Тут меня поразила неприятная мысль, и я снова уселась на стул. Странно получается. Встреча с летучим голландцем приносила гибель всем морским судам. Встреча с Иваном Дердекиным каким-то образом тоже приносит несчастье. Кому, например? Например, господину Терехину. «Совпадение», — сказала я вслух. «Это просто совпадение». «Не так все просто», — откликнулся лояльный внутренний голос. «Иван Дердекин тебе нравится, поэтому ты стараешься не замечать очевидного. А ведь вся эта катавасия в городе началась после его приезда». «Совпадение», — повторила я упрямо. «Ну-ну», — произнес внутренний голос с довольно циничной интонацией и растворился. Я рассердилась, захлопнула тяжелую английскую энциклопедию, вернула ее на место в шкаф и пошла на кухню. Разгрузила пакет с продуктами, разложила деликатесы, которые накупил Иван по полкам в холодильнике. Он не забыл купить хороший кофе, и я с благодарностью прижала к груди яркую упаковку. Давно не пила хороший кофе. Очень давно. Я сделала себе несколько бутербродов, сварила свежий кофе и со вздохом удовлетворения уселась за стол. Включила небольшой кухонный телевизор, и в квартире в разнобой зазвучали человеческие голоса. На какую-то долю минуты мне даже показалось, что я не одна. Но это была только иллюзия. Мои лицемерные предки, которые, оказывается, много лет притворялись, что жить без меня не могут, наслаждались моим отсутствием. Мой лицемерный друг Лёшка, который относился ко мне как к комнатной собачонке, сейчас сидит в своем кабинете и подсчитывает доходы. Мои коллеги по работе заняты собственными проблемами и вспомнят обо мне только при встрече. И только один человек наверняка думает обо мне. Новый городской радиомагнат Иван Дердекин. Я даже знаю, что он обо мне думает. Он думает: интересно, Майя не забудет выключить газ и закрыть кран в ванной? Сказала я вслух и расхохоталась. Господи, какое счастье, что судьба подарила мне драгоценное свойство воспринимать реальность через призму смеха. Если воспринимать эту жизнь всерьез, можно с ума сойти. Я вымыла посуду, расставила все по местам и отправилась в ванную. Полотенце в квартире было только одно, но я не стала привередничать. Уткнулась носом в теплую махровую ткань и уловила слабый аромат туалетной воды, которой пах носовой платок Ивана. Хороший запах. Я с наслаждением выкупалась, намазала физиономию кремом и отправилась спать. Диван в гостиной, который я выбрала за близость к телевизору, оказался на удивление удобным. Фильм, который я посмотрела перед сном, интересным, а легкий плед — теплым. Я вошла в сон легко, как в ароматное облако, и проспала всю ночь, не просыпаясь. Утро следующего дня я встретила поздно, в половине десятого. Я села на постели и сонно прищурилась. За окном накрапывал мелкий осенний дождь. Минуту я сидела, соображая, что должна сегодня сделать. Сообразила. Слезла с дивана и направилась в ванную. С наслаждением вымылась, почистила зубы пальцем, зубную щетку я вчера не купила, оделась. Сварила себе кофе, съела пару бутербродов с балыком под аккомпанемент какой-то песенки на Муз-ТВ. Никаких тебе нравоучений, никаких тебе разборок. В общем, это было утро, о котором можно только мечтать. Убрала постель, прошлась по комнатам. Везде царил образцовый аскетичный порядок, немного скомпрометированный обильной пылью. Ну и ладно. Не я же здесь напылила. Я переместилась в прихожую, закинула на плечо ремень моей спортивной сумки, вышла из квартиры. Тщательно заперла дверь на все замки и побежала вниз по лестнице. Будем считать эту пробежку утренней гимнастикой. Я вышла из подъезда, задрала воротник джинсовой куртки и поежилась. Вот она, осень. Воздух пах слякотью и сжженными листьями. Осень подобралась незаметно, как большой упругий хищник семейства кошачьих. Собрала в кучу дождевые облака, раскрасила оставшуюся на деревьях листву в цвета светофора, желто-зелено-красный. Обдала своим холодным дыханием воробьев на ветках, и они печально нахохлились, провожая последние погожие дни бабьего лета. Все, лето закончилась. Я добежала до своей машины, стоявшей неподалеку от дома, нырнула в замерзший салон, сунула ключ в замок зажигания и торопливо включила печку. Несколько минут сидела неподвижно, ощущая, как теплый воздух щекочет лицо. Тронула Ниву с места и поехала в редакцию. Шеф встретил меня раздраженным возгласом. Где-то шлялась. «Здравствуйте, Игорь Константинович!» — сказала я бодро, как пионерка. Шеф запнулся, окинул меня недовольным взглядом, проворчал тоном ниже. Я вилась, не запылилась. «И где ты ночь коротала, прости за нескромность?» «Между прочим, я уже совершеннолетняя», — сказала я наставительно, — «и не обязана перед вами отчитываться». «Передо мной не обязана», — согласился шеф. «А перед родителями?» «При чем тут родители?» — попробовала отбиться я. «При том...» — шеф раздраженно фыркнул, как тюлень. «Мы вчера весь вечер на телефоне сидели, обзванивали твоих подружек, и ни одна из них тебя не видела». «Это я к тому, чтобы ты не вздумала сейчас врать», — объяснил он мне. Я не поверила своим ушам. «Вы сказали родителям, что я не ночевала в редакции?» «А что я должен был им сказать?» — вспыхнул шеф. «Спокойно, Майка, спокойно», — призвала я себя, выдохнула воздух, скопившийся в легких, посчитала до пяти. «Где я ночевала? Вас не касается», — сказала я спокойно. «А родителей?» «С родителями я сама разберусь», — оборвала я начальника. Во мне полыхала дикая злоба. «Что же это такое? Уходишь из дома, думаешь, что на этом все неприятности кончатся разом, и нате вам, продолжение следует». «Разбирайся», — согласился шеф ворчливо. «Позвони им немедленно. Они, небось, уже в милиции сидят, заявление составляют». Я задохнулась от гнева, притянула к себе телефонный аппарат, набрала домашний номер. Отец ответил мне немедленно, словно сидел у телефона. «Да, папа, это я», — начала я, стараясь говорить спокойно. «Айка, со мной все в порядке», — отрубила я железным голосом. «Господи, мы так переволновались! Вот и кончайте волноваться», — оборвала я грубо. «Я уже большая, понятно?» И с треском впечатала трубку в аппарат. «Блеск», — сказал шеф, наблюдавший за мной. «Укротительница тигров». Я болезненно сморщилась. «Слушайте, хватит». «Все, все, все». Шеф задрал обе руки. «Больше никаких вопросов». «Действительно, чего всполошились? Подумаешь, могли убить или изнасиловать. Ты уже большая, сама бы справилась. Правда?»